Герман Гессе. Игра в бисер. Опыт жизнеописания магистра игры Йозефа Кнехта с приложением оставшихся от него сочинений. Паломником в страну Востока. Игра в бисер. Опыт общепонятного введения в ее историю. В рукописном переводе Йозефа Кнехта. Хотя то, чего не существует на свете, людям легкомысленным в чем-то даже легче и проще выражать словами, чем существующие, для благочестивого и добросовестного историка дело обстоит прямо противоположным образом. Нет ничего, что меньше поддавалось бы слову и одновременно больше нуждалось бы в том, чтобы людям открывали на это глаза, чем кое-какие вещи, существование которых нельзя ни доказать, ни счесть вероятным, но которые именно благодаря тому, что благочестивые и добросовестные люди относятся к ним как к чему-то действительно существующему, чуть-чуть приближаются к возможности существовать и рождаться.